Всем привет! Вы на канале «Ночная смена». Сейчас прозвучит история Евгения Шикова «Всадники без головы». Это совместная работа вместе с Вороном. Ссылки на автора и канал «История от Ворона» вы найдете в описании. На нашем канале такая коллаборация впервые, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите в будущем услышать подобные озвучки. Итак, поехали! «О, смотри-ка! Разве это не Мирдок?» Джейк повернулся и посмотрел туда, куда показывала Хек. Там стоял высокий тощий старик, а рядом с ним мальчик, лет 13. Старик что-то растолковывал, а мальчик часто кивал лохматой крупной башкой, в чем-то с ним соглашаясь. «Он самый!» Джейк покачал головой. «А я-то думал, он больше не участвует». «Последние лет 15 точно не участвовал». Хек повернулась и посмотрела на информационную панель. 7 минут, Джейк». «Да-да, я в курсе». Джейк направился к разговаривающему с мальчиком Мирдоку. «Я быстро, только поздороваюсь». «Ты что, его знаешь?» – удивилась Хек. «Есть немного». Хек взглянула на панель, а затем кинулась вслед за ним. «Постой, я тоже хочу». Она догнала Джейка и пошла рядом с ним. «Я же в него в детстве влюблена была». «О как? Ага. Все гонки с ним смотрела, лет с 8». Когда они подошли, старик выпрямился и посмотрел на них с легким любопытством. Мальчик, казалось, даже их не заметил. «Мистер Диггер», Джейк склонил голову. «Вы Джейк Саммер, номер 4 в таблице», — прервал его Мирдок. «Я, может быть, и не участвовал в гонках, но не пропустил ни одной трансляции за все 13 лет. К тому же я тебя знаю. Я побил тебя в 62-м». «И проиграли в 61-м», — улыбнулся Джейк. «Рад, что вы меня помните». «Я проиграл только потому, что мне попался еж. Ненавижу ежей. Ни разу не смог прийти на нем выше 3-го места». «А ты в том заезде был на Скерлхе?» «Я был на эйрборде, мистер Мирдок». «Скерлхи не участвуют в гонках с 58-го». «Ну да, ну да». Он помотал головой, будто встряхивая банку с мелочью. «Ты был способным мальчишкой. Подавал большие надежды». «И что с тобой стало, а?» «Я до сих пор способный мальчишка и подаю большие надежды». Джейк взял Хек за руку. «Это Хек. Она мой всадник уже как 6-й год». Хек протянула ему руку. «Рада познакомиться, мистер. А что случилось с Питом?» Мирдок даже не взглянул на ее ладонь. «С Питом О'Лири? Ты же с ним бегал, нет?» «Пит О'Лири – мелкий рябой уродец. У него еще зуб один в кость рос, нет?» «Пит погиб, мистер Мирдок. На Сейзмере. Участвовал в нелегальных гонках, ему достался паукан. Там он и погиб». «Пит отлично управлялся с пауканами. Не заливай». «Тот паукан взорвался почти сразу после старта. Боец выжил, а Пит нет». «Плохая удача». «Удача, шмагача». Мирдок ткнул своим пальцем в мальчика. Тот вздрогнул и замотал головой. «Видишь этого пацана? Когда он родился, то я, признаться, расстроился. Его матери было 13 на то время. Меня могли бы и сослать на станцию. Посмотри на него. Голову вообще не поднимает. А вот посади его на что-нибудь, так сразу оживет, зашевелится. Лыбиться начинает, придурок такой. Идиот, конечно, но всадника лучше него я не встречал. Твой Пит был хорош, но мой уродец даст ему фору». «Надеетесь выиграть, мистер Мирдок?» – спросил Джейк. «Что? Ну да, ну да. Я теперь, может, и не так силен, зато 10 кг скинул. Все легче будет, особенно если животина». «А что с матерью?» – подала голос Хек. Руку она давно опустила. «Ей же теперь должно быть лет 25, да?» «Что? В смысле?» – заморгал Мирдок. «Я имею в виду, вы о ней позаботились? Или выкинули на улицу? Вы женились на ней?» Старик некоторое время смотрел на нее, затем отвел взгляд и сплюнул на землю. «Кто же ее со мной поженит, если я и дядя? А живем вместе, да?» Хек еле слышно выругалась, еще раз взглянула на пацана, пялящегося на свою обувь, и, развернувшись, зашагала к информационной панели. «Ну, — сказал Джейк, — тогда удачи вам, мистер Мирдок». «Удачи, шмагачи», сказал тот и снова наклонился к мальчику. Тот, казалось, никак на это не отреагировал. Джейк догнал Хек на полпути к панели и, взяв ее за руку, развернул к себе. «Хек, перестань! Он же просто старик! Он старый педофил, вот кто он!» Хек высвободила руку. Все детство я была влюблена в педофила, господи! Да ведь на месте матери этого мальчика могла бы быть я!» «Ну, не думаю. Он, кажется, предпочитает родственниц. Все смеешься, да?» «Типа того. Привет, Эф!» «Привет, Джейк!» К ним подошел мужичок в обтягивающем трико. Ростом не больше метра, и пожал Джейку руку. «Ты случаем сейчас не с Мирдоком разговаривал, а?» «С ним». «И что у него за пацан?» «Сын его. От его же племянницы. Не бум-бум, конечно, но по словам папаши, всадник хоть куда». «От племянницы? От той же?» «Не, ту же у него суд забрал». «А, точно, в 62-м. Да, хороший был год». Хек переводила взгляд с одного на другого, а затем с силой ударила Джейка в плечо. «Ты знал? Ты все знал и все равно пошел поздороваться?» «Ну да». Джейк потер плечо. «Надо же было обстановку разведать». Хек закатила глаза. «Опять я забыла, с кем говорю», — вздохнула она. «Балласт хорош, когда пустой внутри». «Аминь, сестра», — засмеялся Эф. «Я своему то же самое говорю». «Ну-ну», — Джейк посмотрел на панель. «Смейтесь, смейтесь, если это вас...» «Опа, время!» Эф и Хек подняли головы вверх за мгновение до того, как прозвучал громкий скрипящий сигнал, который тут же потонул в стальном грохоте огромных сервоприводов. В противоположной стене ангара начали открываться широкие двери, куда тут же поспешили просочиться первые игроки. «Ну, — сказал Джейк, — только бы не ящерицу какую». «Просьба всадников и их бойцов занять свои места в порядковых ячейках, соответствующих их номерам согласно жеребьевке». Ожили динамики где-то сверху. «Если номер участника...» «Давай, давай, давай!» — бормотала Хек где-то рядом. «Я верю, что мне сегодня повезет. Ну, то есть нам сегодня повезет», — добавила она, покосившись на Джейка. «После объявления результатов жеребьевки у участников есть ровно 10 минут, чтобы занять место на старте. Участники, не занявшие свои места по какой-либо причине, кроме оговоренной в пункте 18 полного свода правил...» «Эй, Саммер! Слышишь, Саммер?» — закричали откуда-то справа. «Я встретил одного мужика сегодня. Тот хохотал как безумный и ставил против тебя. И он был восьмой в очереди. Говорят, стопроцентная ставка. Говорят, лучше, чем копировальная машина, а? 14 тысяч, слышал?» «Это правда?» — спросила Хек. «14 тысяч людей поставили против нас? Кого ты слушаешь?» Джейк поморщился. «Это же Кучберри. Он даже до 14 считать не умеет». «И желаем каждому из вас прийти к финишу в справедливом порядке. Желаем удачи и храни вас ваше солнце». Панель мигнула и высветила список. И сразу же воздух вокруг взорвался криками участников. «Пять! Пятая!» — завизжала Хек. «Бежим к пятой! Наша пятая!» «В первых цифрах всегда что-то живое!» — крикнул Джейк ей в спину. «Не обязательно! Бывает и колесное в начало списка попадает. Может, даже что-нибудь прямоходящее. Или аппараты!» Она обернулась и осветила его восторженной улыбкой. «Вот бы нам дали аппараты, а!» Толпа сама вынесла их к воротам, пронумерованным арабскими цифрами, и потекла дальше, оставив их у огромной цифры 5. Джейк прислонил руку к мутному поцарапанному стеклозамку, и он, мигнув желтым, высветил его лицо. Секундой позже щелкнули и стальные запоры ворот. Джейк не стал сразу раскрывать ворота, а приоткрыл дверцу и просочился в темноту помещения. «Что за хрень?» — спросила Хек за ним. «А почему здесь темно?» В темноте что-то зашевелилось. Пахнуло жуткой помойной вонью. «О нет!» Простонала Хек. И Джейк услышал, как она бухнулась на колени. «Ну почему? Ну за что мне? Я ведь ненавижу крыс!» «Вот-вот выйдут! Как всегда, главную интригу, что же за темная лошадка окажется в этом заезде, мы узнаем только через 8 минут. А пока вот вам список участников. Эл Фиджеральд и Мэри Сильвер сегодня на Z-стрекозе, и это не есть хорошо для их соперников. 16 заездов назад именно это насекомое принесло им первое место, и это их единственная победа. Уверен, что в этот раз они постараются повторить свой успех. Стиг Туссен Ландау и Биби Роджерс достался белый носорог, фаворит предыдущей гонки, но смогут ли они использовать весь его потенциал? Хьюго Чанг и Ларс Ирвин II сегодня попытаются выиграть на «Дикой кошке» с Цзу. Специально для этой гонки Чанг сбросил 11 фунтов, и видят звезды, сегодня им это поможет. Т-470М, любимчик наших зрителей, достался сегодня Касперу Блоку и Фреду Фонзе. Красный бык, более известный как Рокки, сегодня достался... «Ого!» — сказал Джейк. «Слыхала? Что такое?» Хек зачерпнула рукой из банки с нарисованной на ней крысой черную мазь и стал размазывать ее по широкой крысиной морде. «Я тут немного занята, как видишь». «Эфу с Блоком достался паукан». «Вот как?» Хмыкнула Хек и, задрав крысе верхнюю губу, стала втирать мазь в розовеющие десны. Сама крыса, еще под действием успокаивающих препаратов, блаженно щурилась в потолок. «А кому аппараты? Еще не говорили». «Ты надел седло?» «Свое, да». Джейк подтянул еще один ремень. «Твое пока нет». «Так давай быстрее, осталось совсем ничего». Позволит ли выиграть и на этот раз? Сомневаюсь. Большая гремучка сегодня у Тонга с Родригесом. Рахметов с Кавкой попробует выиграть на песчаном еже. Прямоходящий робот Асука Элантра в новой комплектации, предоставленной компанией Hyundai специально для шоу «Всадники без головы», сегодня достанется Нэнси Джокер и Рэнди Перри. Пожелаем же им удачи! Мёрдок Диггер, вернувшийся после 13 лет отсутствия, и его сын Бобби попробуют силы на взрослом самце Борхе. А Стюарт Маттисон... Хек отпустила крысиную морду, всю обмазанную мазями, и сплюнула на землю. «Рахметов на ёжике, слышал?» «Это опасно». Джейк приподнял одну из лап крысы и стал прикреплять на неё стальные когти. «Мы с Питом однажды так и не смогли его завалить. И если они покатятся...» «Ты пузо смазывала?» «Сейчас буду». Хек подтянула к себе ведро. «Знаешь, Джейк, я ведь ни разу не участвовала на таких крысах». Она посмотрела на свой пояс, где было прикреплено с десяток шприцев. «Первый раз с училища всю эту фигню вижу, если честно. А ты?» «Что я?» «Ты участвовал? Ну, с Питом». «А, с Питом? Ну да, участвовал». Джейк закончил с одной лапой и перешел ко второй. «Дважды». «И как?» «Мы продули», — сказал Джейк. «Ближе к хвосту машь сильнее. Туда особенно часто бьют». Будут в этот раз Грегор Борович и Коко-младше. На аппаратах же сегодня полетает Элрой Кучберри и Анджела Картер. Братья Пикерсы, уже четырежды занимавшие первое место на этой трассе, попробуют свои силы на тяжелом мотоцикле «Урал», а их бывшие соперники Джейк Саммер и Хекер Бачатрян сядут сегодня на черную крысу, с чем мы их и поздравляем. «Из чего это мы бывшие соперники, а?» — недовольно спросила Хек, полностью втиснувшаяся под крысу. «В какой-то момент нас перестали воспринимать серьезно». «Мы 4 игры подряд слили», — напомнил ей Джейк. Он натягивал затемняющую сетку на морду крысы и старался, чтобы животина не цапнула его за аппетитно раскачивающиеся перед мордой пальцы. «Лучший результат — 14 место. Тут поневоле в Бога поверишь». «А если верить в какого-то Бога, то только в крысиного». Хек вылезла из-под брюха, и крыса тут же почесала лапой то место, которого она касалась. «Как думаешь, есть такой?» «Не знаю». Джейк отошел от крысы подальше и осмотрел ее с ног до головы. «Если нужно узнать, в кого верят крысы, спроси у Кичберри». Хек фыркнула и, не выдержав, рассмеялась. «Из чего это вы друг друга так не любите, а? Когда все началось?» «Тихо!» Джейк прислушался. «Слушай диктора». Вес около 900 килограммов. Ранее проживал на старушке Земле в Арктике, а после расселения оказался на Кристине-2, спутнике Чайлда, где и разросся до таких внушительных размеров и получил название «Ледовый». Имеет буйный нрав и непредсказуемый характер. Питается в основном птицей, но были случаи нападения на поселение аборигенов с многочисленными жертвами. Итак, дамы и господа, впервые на нашем шоу ледовый медведь по имени Дмитрий и его храбрые наездники Энджи Фрай и Стив Чамберс. Оружие Аркан и Гэсган с 7 зарядами. Поприветствуем нашу темную лошадку! «Ого!» — сказала Хек. «Медведя привели». «Ничего», — сказал Джейк. «В первый раз на темных лошадках никто не выигрывает. Залезай». Он поднялся в седло и помог забраться Хек, усевшийся впереди. Наверху вонь от крысы усилилась, смешавшись с острыми запахами мазей, и они надели защитные маски. «Как зовут?» — спросил Джейк. «Что?» «Как крысюка зовут?» «Крысюка? Ее зовут Венди. Это девочка». «Значит, Венди?» Джейк похлопал крысу по спине. «Ну, Венди, не подведи». Тьму впереди них разрезала тонкая полоса света, которая стала расти и вытягиваться на их глазах. Послышался гул толпы. «Дамы и господа!» Надрывался голос в динамик. «Я рад сообщить вам, что мы начинаем 84-й ежегодный межпланетный турнир «Всадники без головы» прямо сейчас! Поприветствуем участников! Двое из них этим вечером станут самыми известными существами в нашей галактике!» «Держись подальше от роботов!» — сказал Джейк. «Идем через воду, там их меньше!» Внезапно вокруг них с громким звуком вспыхнул свет. Хек, ударив крысу шпорами, послал ее вперед. Гонка началась. «Господи, она же прыгает!» Нижняя челюсть Хек щелкнула по верхней, и девушка замолчала. «А ты думала?» Джек перевернул зубочистку и осмотрелся по сторонам. «Справа Зу! Атакует? Пока нет!» Джейк проследил за огромной кошкой, скачками передвигающейся вперед. «Решили не рисковать! Гремучка движется к нам! Давай влево!» Хек наклонилась и дернула уздечку. Крыса послушно метнулась влево. Навстречу им теперь двигался краб, клешнями отбивающийся от механического паукана. Всадник, сидя на спине у восьмилапого робота, посылал разряды прямо в крабий панцирь, что заставляло того дергаться всем туловищем и каждый раз застывать от ударов на долю секунды. «Эф с блоком краба жмут!» — сказала, повернувшись, Хек. «Давай мимо них! Эф нас не тронет!» «Давай! Только обходи их со стороны краба! Дружба дружбой, а прыгай!» Хек вонзила шпоры в бока Венди, и та сиганула с места на несколько метров вперед и вбок. Сзади них раздался грохот. Земля содрогнулась. «Уходи, уходи отсюда! Давай к носорогу!» «Вы могли видеть, как Асука Элантра только что чуть не раздавила черную крысу с ее всадниками. Нэнси, надо быть поосторожнее. У нее всего 3 прыжка класса премиум, и она не может каждый раз. О-хо-хо! А вот и первый выбывший! Как видите, Каспер Блок со своим всадником только что уничтожили немезийского краба, просто сломав ему хитин. И теперь они двигаются вперед по направлению к большой гремучке. Всадник Тонг пытается увести ее к воде, но и там небезопасно. Братья Пикерсы на своем Урале преследуют песчаного ежа и колючую ящерицу. Над ними парят аппараты, управляемые Картер, но еще не ясно, на чьей они стороне. И они скинули сеть на ящерицу, но останавливаться над ней не стали. Если Пикерсы не будут... Нет, их мотоцикл проезжает мимо, позволяя всадникам освободить ящерицу. Еще немного и... Медведь! Вы видели, как он быстро двигался? От ящерицы практически ничего не осталось, и теперь он разворачивается к паукану. Нет, он уходит. Медведь направляется вперед к горке, решая обойти озеро, а Фонза направляет своего робота прямо в вод. Тем не менее, Бачатрян вновь чудом спасает свою крысу, на этот раз от треноги. Этим ботом управлял в свое время легендарный Мёрдок Диггер, который... «Чуть не сдохли!» — прокричала Хек. «Мы же чуть не сдохли! Ты видел, как он пнул?» Джейк, не ответив, взмахнул зубочисткой, и сеть, падающая сверху, шлепнулась на песок, разрубленная почти надвое. «Китчберри!» — сказал он, глядя на удаляющиеся аппараты. «Вперед полетел! Следи за носорогом!» Впереди них пятнистая кошка с Цзу пыталась уйти от носорога огромными прыжками. Но уже сказывалась ее усталость. Вскоре всадники с нее соскользнули, и кошка, слабо зашипев, скрылась под могучими тяжелыми лапами. Чуть дальше Тонг пытался оттащить свою гремучку от мертвой груды красного быка, которому змея вцепилась прямо в горло, но безуспешно. Змея отказывалась отпускать мертвую тушу и продолжала ее душить, извиваясь на солнце до тех пор, пока спустившаяся с неба Зет-стрекоза не разрезала ее жвалами напополам. Родригес не успел вовремя слезть, и змея, забившаяся в конвульсиях, хорошенько приложила его о песок. «Давай за Асукой!» — сказал Джейк. «И возьми поближе к шарику!» «Драться будем?» — спросила Хек, вынимая один из шприцев. «А то! Смотри, когда Асука попытается его раздавить, ты вот сейчас! Робот неуклюже опустился на то место, где только что стоял шарик, и, не замедляясь, вновь двинулся вперед. Огромный пес, еле успев увернуться от лап робота, попытался развернуться для контратаки. И тут на него налетела Венди. Хек всадила крысе шприц в холку, и та, запищав, вцепилась в шарика, раздирая ему когтями плечо. Боец вражеской команды несколько раз щелкнул кнутом, и на теле крысы появились рваные раны, что только сильнее ее разозлило. Джейк вогнал острый конец зубочистки в плечо шарика, но этого можно было и не делать. Венди, наконец, смогла разгрызть толстую шкуру, и из его шеи хлынула кровь. «Уходим, уходим!» — закричал Джейк и, обернувшись, увидел, что их догоняет Скоробей. «За нами жук! Отцепляй крысюка!» Хек, нагнувшись вперед, всадил еще один шприц чуть ниже челюсти Венди, и та, ослабив хватку, неуклюже запрыгала вперед. «Если Скоробей схватит крысюка за лапу, мы слились!» Джейк высвободил одну ногу и, сев поперек, направил зубочистку назад. «Он догоняет! И что я сделаю? Если я еще порцию вгоню, она сдохнет! Просто иди по спирали, а я попытаюсь...» Он обернулся и, увидев, что Скоробей прыгнул, ударил его зубочисткой в грудь. Та соскользнула вниз, заставив жука поднять голову, а затем Скоробей сомкнул свои жвалы на руке самого Джейка. «Вы это видели? Скоробей Эдвардса и Лили удерживает руку Саммерса! Хакер пытается что-то сделать, но что тут сделаешь? Надо сбрасывать! В такие моменты надо сбрасывать бойца! Почему она медлит? Она ведет свою крысу по кругу, но это только причиняет Саммеру еще большую боль! Саммер что-то ей кричит! Она останавливает крысу! Да что она делает? Вы видите, как жук чуть не выдирает Саммера из седла? И опять! Саммер пытается зацепиться крюком своего дротика за хитин рядом с шеей, но Лили раз за разом сбрасывает его обратно и... Он зацепился! Он зацепился и теперь тянет дротик на себя, что, в общем-то, бессмысленно, потому что у него не хватит сил на... Хотя если он прицепит другой конец дротика к своему седлу, как он сделал прямо сейчас, у него вполне может получиться. Хек направляет крысу по кругу. Лили пытается следовать за ним, но их Скоробей не такой поворотливый. У нас третий участник. Зет-стрекоза держится над их головами, видимо, дожидаясь победителя. Летать она больше уже не может, и вскоре ей придется передвигаться ползком, что... Они все-таки ломают Скоробею голову. Она уже отделяется от туловища. Если так пойдет дальше... Вот дьявол! Рука Саммера все-таки не выдерживает. Он свешивается с седла, то ли без сознания, то ли просто от боли. Да, они отрывают жуку голову. Но черт побери, вы это видите? Она все еще болтается у Саммера на руке. Хакер уводит свою крысу к бортику, но не тут-то было. Фиджеральд подцепляет арканом шею ее крысы и поднимает вверх. Вы это видите? Видите? Скоробей все еще продолжает движение. Даже без головы он неплохо движется вперед и... Нет, он движется прямо в бортик. Эдвардс пытается его развернуть, но его усилия не приносят никаких результатов. Китчберри сбит лягушкой и тянет за собой своего всадника. Еще одни крылатые участники падают на землю. Картер, конечно, режет связь, и ее боец падает в песок. Тем временем финиширует первый участник. Это Лоуман и Декстер на своем сером тушкане. Они оказались самыми быстрыми, но так и не поучаствовали ни в одной битве. А значит, хорошо, если войдут в первую десятку по результатам общего зачета. Хо-хо! С первого раза у Аски вышло как надо! И кого? Она раздавила таки паукана и сразу же выходит в таблице на первое место. Ни всадник, ни боец не пострадали, но робот-паукан, любимец публики, полностью разбит. Асука продолжает движение вперед, а мы возвращаемся к Зет-стрекозе и крысе, которую она, нет, еще не задушила, но все идет именно к этому. Саммер все еще... Хотя нет, он шевелится. Видите, он поднимает голову. А Скоробей тем временем действительно уперся в бортик и теперь роет землю под ним. Если посмотреть чуть правее... Джейк, Джейк! Джейк приподнял голову и, обернувшись, увидел песок. Чем-то нестерпимо воняло. «Что?» — спросил он. «Где ты? Джейк, да подними ты голову!» Джейк поднял голову и увидел сверху висящую на крысе Хек. Венди, почти не дергаясь, стояла на задних лапах, а в ее шее терялась тонкая крепкая веревка. Посмотрев еще выше, Джейк увидел парящую над ними Зет-стрекозу. «Она уже почти мертвая!» — прокричала Хек. Я не знаю, что делать, Джейк, я не знаю, что... Зажигалка есть? Спросил ее Джейк. Что? Есть зажигалка. Зажигалка? Хек протянула руку и сняла с пояса желтый крикет. Есть. И что дальше? Поджигай крысу, сказал Джейк. Шерсть на шее, давай! Хек неуверенно посмотрела на зажигалку в своей руке. Ну давай, или она сдохнет! Джейк попытался отцепить от своей руки многокилограммовую голову жука. Жвалы поддавались с трудом, но все-таки поддавались. Поджигай! Хек протянула руку и, чиркнув зажигалкой, подпалила шерсть на крысе, стараясь сделать это как можно выше. Та, тяжелая от мази, с радостью вспыхнула, и через секунду Хек пришлось тушить огонь, пробирающийся вниз по шерсти. Запахло паленым. «Готовься к...» — начал было Джейк, но в следующую секунду удавка лопнула, и они рухнули на песок. Стрекоза, не успев отключить тягу, потеряла управление. Беспорядочно закружилась и, несколько раз перевернувшись, рухнула вверх тормашками в песок, сломав крылья. Венди, очнувшись, принялась визжать, царапая когтями свою горящую голову. «Останови ее!» – заорал Джейк. «У нее же там сталь!» Хек выхватила два шприца и, прижавшись к шерстяной спине, вогнала их в ее лапы. Но было уже поздно. Из разодранной морды тягучими струями текла кровь, а в правой глазнице не было глаза. «Вперед!» Джейк закашлялся. «Гони ее вперед, пока можешь!» Хек кивнула. Венди, шатаясь, похромала в сторону финиша. «И вы видели, что они сделали? Они почти сожгли своего зверя, но все-таки выбрались, а вот Сильвер и ее стрекозе не так повезло. Стрекоза подохла, а ее всадница получила тяжелую травму ноги. Еще два участника финишировали, из которых на победу может рассчитывать только Биби Роджерс со своим носорогом, да и то вряд ли. Но не может быть! Асука сцепилась с треногой и невероятно, но так и есть! Асука проигрывает! У нее почти не осталось топлива, и она вынуждена отступать. Братья Пикерсы на Урале сбивают ее с ног, и она выбывает. Как вы знаете, в этой комплектации Асука Элантры не предусмотрен подъем из горизонтального положения, но если вы обратитесь к вашему дилеру Hyundai, то... Мёрдок Диггер атакует Урал Питерсов. Вы видите, как Бобби Диггер поднял своего Борха на две нижние лапы, и теперь он просто вминает в песок братьев Питерсов. Эта ящерица и вправду страшна в гневе. Тем временем тренога преследует четырехлапого страуса Маттисона и... «Стой! Куда?» — закричал Джейк. «Хек, поворачивай! Ни за что!» Она отстегнула от пояса шприц и всадила его в Венди. «Мы все равно не дойдем до финиша. А так хоть по очкам, может, выйдем. Хек, ты понимаешь, что у меня рука уже... Вот черт!» Джейк понял, что спорить уже нет времени. И, выждав, пока они подберутся поближе, вогнал зубочистку в нижнюю лапу Борха. Тот осел на бок, и Бобби, завращав башкой, попытался развернуть Борха к ним. Но в этот момент Микки Питерс, приподнявшись в Урале, всадил три заряда из шокера в грудь ящерицы. Борх рухнул на песок, и Микки, нагнувшись, несколько раз ударил его прикладом по нижней челюсти. Та, расколовшись, обнажила длинный розовый язык. «Дальше, дальше! Надо добраться до финиша!» Джейк, наконец, сумел расцепить жвалы скарабея, и голова жука рухнула в песок. «Ну, наконец-то! Слышишь, я все-таки сумел расцепить!» Удар страшной силы подбросил Венди в воздух, и вокруг Джейка закружилось небо, затем песок, затем снова небо. Он почувствовал, что уже не в седле, и подумал, что, должно быть, так и не пристегнулся, когда... «Ох, и снова Саммеру не повезло. Вы все видели, как он приложился о песок. Бочетрян же, кажется, сломала ногу, но точно сказать не могу. А вот их крыса все еще жива. У нее перебит позвоночник, но она все еще ползет вперед на передних лапах. Конечно же, далеко она не уползет, учитывая, что ледяной медведь вновь ее настигает. И это весьма обидно. До финиша-то осталось почти немного». «Не знаю, как вам, а вот мне действительно страшно за Хекер. Она то ли не может, то ли не хочет отстегнуться от своей крысы, а медведь не делает особых различий в мясе. Тем временем финиширует тренога, управляемая Коко-младшей. Боровича она потеряла в битве с Асукой, и теперь приходится добираться пешком. Ледяной медведь вновь ударяет лапой крысу Хекер, и опять он просто выбивает из нее жизнь, но та все еще ползет. Вот уж поистине живучая тварь. Саммер, оказывается, поднялся на ноги и двигается к медведю, напоминая, что правило запрещает бойцам, вылетевшим из седла, садиться обратно, но он, видимо, и не собирается. Саммер что-то поднимает, и нет, это не дротик, это медведь. Медведь устал колошматить крысу и теперь решил ее просто сожрать. Хекер Бачатрян по-прежнему находится без сознания. Саммер вновь идет и идет намного бодрее. Мне сообщает, что он что-то вколол себе, но что именно никто не... Он побежал! Вот это скорость! Нет, Джейк, левее! Еще левее! Да! Он нашел дротик. К сожалению, он сломан. И что именно будет делать с ним Саммер, непонятно, но... Джейк приближался к медведю. В груди был пожар от дряни, которую он себе вколол. Последний раз, насколько он помнил, он проворачивал такой фокус 14 лет назад. Но тогда стимуляторы были предназначены для ящериц. Тогда они вызвали у него сильные галлюцинации и рвоту. Сейчас же все было по-другому. Он приближался к огромному медведю с обломком копья в руках и думал, куда бы поудачнее его всадить. «Что ты делаешь, Саммер?» — крикнул кто-то со спины медведя. — Думаешь проткнуть нашего Диму своей зубочисткой? Джейк не отвечал. Он осторожно обходил медведя с тыла. — Все, Энджи, отрывай его от крысюка, а то он за девчонку возьмется. Слышишь, Саммер, мы ее не трогаем. Будь благодарен. Сидящий на огромной медвежьей спине всадник закрутил головой. — Саммер! Где, черт возьми, Саммер? — Я сзади! — сказал Джейк, разворачивая дротик обломанным древком вперед и занося руки для удара. Стив Чамберс обернулся и увидел Джейка, стоящего точно сзади медведя. «Вот б***!» — сказал он. Джейк ударил. «О, Господи, как же, наверное, больно сейчас медведю! Его наездники, видимо, понадеялись на то, что к такой зверюге мало кто отважится подойти, да еще и с такой... пикантной стороны, но Саммер не первый год по песку бегает и точно знает, куда, извиняюсь, присунуть». Вы видите, как всадники пытаются успокоить зверюгу уколами, но куда там, медведь бежит прямо к воде. Ох, Фрай, зря ты столько лупишь, мой друг, потому что... Да, медведь падает на песок. Даже мне отсюда видно, что Фрай заколол его усмиряющим до смерти. Нельзя же так, господа. Что делает Саммер? Я не хочу делать поспешных выводов, но, похоже, он вконец спятил. Он, видимо, пытается привести свою крысу в чувство, что, конечно же, бесполезно, ведь у нее практически нет задней половины. И, черт, да что же он делает? Джейк? М? Что ты делаешь? Хек потянулась к седлу. По-моему, я сломала ногу, Джейк. Помоги мне вылезти. Нет, оставайся в седле. «Джейк, да успокойся же ты! Мы и так сделали столько, что просто... Венди мертва! Но в пятерку мы попадем!» «Оставайся в седле!» Джейк засунул руку и вытащил на песок еще одну груду внутренностей. «Все под контролем!» «Джейк?» Хек посмотрела, как он вытаскивает склизкую массу и складывает ее рядом с мертвой крысой. «Ты спятил, да?» Джейк выпрямился. «Вроде все!» Сказал он и подошел к Хек. «Дай мне повод!» «Что? Повод? Где он?» «Он, по-моему, под крысой. Но зачем?» Джейк ногой оттолкнул огромную голову Венди со скаленными зубами в сторону и, увидев повод, уцепился за него здоровой рукой. В голове мутило, сквозь зубы текла кровь, сердце билось как бешеное. Мимо них, на потрепанном, но живом песчаном еже проехал Рахметов, где-то потерявший своего бойца. Он посмотрел на выпотрошенную крысу, окровавленного Джейка и, покачав головой, направил своего ежа к финишу. «Ну», — сказал Джейк, делая первый шаг. «Поехали, что ли?» «Мы пытаемся узнать, возможно ли это, но пока данные не точны. С одной стороны, Бачатрян все еще находится в седле, а значит, по правилам, может продолжать передвижение. Но с другой стороны, их крыса уже давно мертва. И хотя нигде не говорится, что... Вот, например, сегодняшний скоробей, если бы он таки дошел до финиша, то это, безусловно, было бы засчитано. Но тащить мертвое животное за собой... Хотя, с другой стороны, правила Саммер не нарушает, он же так и не вернулся в седло. Если этот трюк все-таки засчитает, то он вполне может занять. И сейчас мы узнаем, может ли он продолжать. Пришел ответ из судейской коллегии. Вот вам выдержка из правил. Участники считаются достигшими финиша в том случае, если их животное или механизм пересекут финишную черту с находящимся в его седле бойцом и или всадником, кроме тех случаев, когда боец и или всадник вернулись в седло после того, как были выбиты. Да, господа, судейская коллегия дает добро, и смотрите, Джейк Саммер почти достиг финиша. Хакер Бачатрян, кажется, вновь потеряла сознание, но вот Саммер все еще идет! Вы слышите, как группа зрителей скандирует его имя? Их немного, потому что большинство, видимо, ставило против их парочки. Но даже я, человек, поставивший 3000 на победу Мёрдока Диггера, готов сейчас кричать в его честь. Давай, Саммер, тащи свою дохлую крысу к финишу! Давай, Саммер, давай! Джейк остановился, выпустил подвод из рук и сел на песок рядом с Хек. Та открыла глаза. «Джейк, мы финишировали?» «Ага. А какое место?» Джейк посмотрел на репортеров, пробирающихся к ним, и пожал плечами. «Не знаю. Надеюсь, в пятерке». Хек вздохнула. «Слышь, Джейк?» «Ну?» «Если ты заставил меня проехаться на дохлой крысе из-за какого-нибудь пятого места, тогда лучше тебе больше ко мне спиной не поворачиваться». Джейк усмехнулся и, услышав, как где-то скандируют его имя, закрыл глаза. «А что если...» Он поперхнулся, затем продолжил. «Что если, например, ради четвертого?»